Глава 48. Ташак заглянул за угол узкой улочки, ведущей к площади. Метрах в 40 начиналась широкая улица, ведущая к главным воротам. Он увидел, как Эрок с друзьями движется к колоннаде в дальнем конце площади. Должно быть, кто-то сказал им, что он скрылся в этом направлении. Ташак зловеще ухмыльнулся. «Ну да, скрылся. Только он не такой дурак. Он постарался обойти площадь вокруг, петляя по лабиринту узких переулков и запутанных проходов. В конюшне, расположенной в нескольких домах отсюда, его ждала лошадь, уже оседланная и готовая к долгой поездке. Его же враги с каждым шагом уходили все дальше, облегчая ему путь. Что особенно Ташака радовало, так это то, что рейнджеры были без своих чертовых длинных луков. Оставалось только добраться до лошади, провести ее до этого угла, сесть верхом и поскакать прочь, спасая свою жизнь. Ну а после того, как он выберется из Маасхавы, можно будет отправиться куда угодно. У него отдохнувшая лошадь и много воды, до побережья отсюда 60 км. Его корабль «Волчий коготь» пришвартован в небольшой бухточке, а сам он опытный штурман. Он будет скакать по ночам, чтобы его не выследили эти проклятые рейнджеры. Через 2 дня он уже будет на борту. Но сначала нужно выбраться из Маасхавы. Сейчас как раз подвернулась подходящая возможность. Ташак зашел за угол, повернулся и, особо не напрягаясь, побежал к конюшне. — Загвоздка в том, что отсюда он мог уйти куда угодно, — сказал Хорос. Холд кивнул, задумчиво пожевывая губы. За колоннадой начиналось переплетение узких улочек, петляющих среди плотно стоящих друг к другу домов. — Что ж, придется искать его, пока не найдем, — сказал старый рейнджер. — По крайней мере, его будет легко заметить. — А это еще что за шум? — перебила его Ивенлин. С площади донеслись громкие возгласы и крики тревоги. Все тут же выбежали через заднюю дверь кофейни обратно на площадь. «Это Ташак!» — завопил Свенгел. На улице, начинавшейся прямо наискосок через площадь, на лошади сидел скандианец-предатель, отбиваясь боевым топором от группы воинов-бедуллинов, пытавшихся его остановить. Наконец мерзавец отбился от своих преследователей, оставив 2 из них неподвижно лежать на дороге, и направил свою лошадь к широкой улице, ведущей прямо к главным воротам города. Свенгел пробежал несколько шагов и метнул копье вслед удаляющемуся всаднику, но это был жест отчаяния, и оружие с грохотом упало метрах в 20 от Ташака. Тут Холд снова услышал странное гудение, постепенно становящееся более громким. Он оглянулся и увидел, как Ивенлин, широко расставив ноги, раскручивает над головой длинную прощу. «На нем шлем», — предупредил он. Ташак как следует подготовился к битве и был полностью вооружен. Холд понимал, что против тяжелого железного шлема проща бесполезна. «Я знаю», — отозвалась Ивенлин с сосредоточенным выражением лица. Потом раздался уже знакомый хлесткий шлепок. Мраморный шарик полетел вслед за удирающим Ташаком. Шарик летел через площадь слишком быстро, чтобы за ним можно было проследить взглядом, и попал прямо в намеченную девушкой цель — в круп лошади. Почувствовав неожиданную жгучую боль, животное встало на дыбы, пошатнулось, потеряло равновесие и подалось в бок, чтобы удержаться на ногах. Ташак, не ожидая такого поворота, выскользнул из седла и с шумом упал на камни мостовой. «Хороший выстрел», — похвалил Ивенлин Холд. «Я так и думала, что он сидит на лошади, как любой скандианец», — сказала девушка, усмехнувшись. Хрипло пыхтя, Ташак поднялся на ноги и попытался сбежать, но его тут же окружила группа мечтающих о мести бедуллинов. Пустынные кочевники держались на некотором расстоянии, опасаясь грозного боевого топора. Как настоящий скандианец, Ташак даже при падении не выпустил из рук рукоятку своего оружия. Оглядывая вставших кругом врагов, он собирался дорого продать свою жизнь. Пусть он и предатель, но отнюдь не трус. — Ну ладно, — промолвил он, не обращаясь ни к кому лично. — Кто будет первым? — Думаю, я. Сквозь кольцо бедуллинов прошел Эрок, не сводя глаз со своего врага. Ташак удовлетворенно закивал. Он понимал, что смерть неизбежна, но по меньшей мере он заберет с собой на тот свет ненавистного ему верховного ярла. Скривив губы, он с презрением поглядел на саблю Туалага в руках Эрока, казавшуюся в массивных руках верховного ярла не больше кинжала. — Собрался выйти против топора. — С этой зубочисткой, Эрок? — усмехнулся Ташак. Эрок посмотрел на оружие, словно только сейчас понял, что у него в руках, и огляделся в поисках более подходящего инструмента. Сняв с головы хифию и обвязав ею ладони пальцы левой руки, он положил саблю и протянул правую руку Хорусу. «Можно позаимствовать твое шило?» Хорус шагнул вперед, развернул огромный меч палача и вложил рукоять в протянутую руку Эрока. «Ни в чем себе не отказывай!» Эрок несколько раз махнул длинным мечом, проверяя его баланс, и удовлетворенно кивнул. «Сойдет!» «А теперь расступитесь все! Мне нужно довести до конца кое-какое дельце!» Стоявшие кольцом зрители быстро отступили на несколько шагов, а Эрок между тем бросился к Ташаку, размахнувшись и нанеся мечом такой удар, который рассек бы его врага пополам, попадя он в цель. Со звонким лязгом Ташак отразил меч навершием своего двустороннего топора. Повернув запястье, он отклонил меч в сторону, после чего настала его очередь замахиваться по широкой дуге, чтобы нанести удар. Эрок отпрыгнул назад, и как раз вовремя, и тяжелое лезвие просвистело в нескольких миллиметрах от его груди. Но верховный ярл уже переходил в контратаку, и на этот раз Ташак подался в сторону, позволив огромному лезвию пролететь мимо и высечь искры из камней мостовой. Ташак попытался сделать замах из-за головы, и тут стало понятно, зачем Эрок заматывал себе руку хифии. Схватив лезвие левой рукой и удерживая рукоять правой, он приподнял меч так, чтобы заблокировать удар сверху. Одной хватки за рукоять было бы недостаточно, чтобы остановить такой массивный топор. Несколько секунд двое мужчин не двигались с места, скрестив свое оружие. Оба отличались недюжиной силой и коренастым, словно у быка, телосложением. Но Эрок несколько недель провел в плену, и силы его были подточены скудной пищей и издевательствами со стороны охранников. В таком состязании на силу и выносливость Ташак обладал явным преимуществом и потому начал постепенно, шаг за шагом, теснить верховного ярла. Поняв, что сила не на его стороне, Эрок неожиданно пнул Ташака в бедро и, воспользовавшись замешательством противника, отпрыгнул в сторону, чтобы избежать молниеносного удара, который Ташак не преминул нанести сразу же, как только восстановил равновесие. Далее противники продолжили делать выпады, наносить удары и переходить в контратаки, пытаясь одолеть друг друга в состязании на силу и скорость. Никакой особой системы они не придерживались и ни к каким хитрым приемам не прибегали. Каждый пользовался преимуществом своего оружия, Эрок — увеличенной дистанцией атаки, а Ташак — огромным весом. И именно вес боевого топора позволял ему обрушивать целый град мощных ударов на постепенно слабеющего Эрока, из-за чего верховный ярл все чаще переходил к обороне. Свенгел с крайним волнением следил за тем, как его вождь уступает натиску врага, сначала всего лишь на несколько сантиметров, затем все больше и больше. Глаза Ташака при виде такого отступления Верховного Ярла загорелись торжеством. Он удвоил усилия, которые вкладывал в каждый свой удар, чувствуя ослабевающее сопротивление Эрока и наблюдая за тем, как подкашиваются у того колени. Теперь Ташак наносил по два удара на каждый удар Эрока. Перевес был явно на его стороне, и его победа оставалась только вопросом времени. Глаза Эрока забегали из стороны в сторону. Неровное дыхание участилось. После того, как он заблокировал клинком меча один особо мощный удар, колени его подкосились, и он повалился на камни мостовой. Увидев, как падает Верховный Ярл, зрители невольно ахнули. И, спустив торжествующий вопль, Ташак бросился вперед, крепко зажав топор в обеих руках и занося его для окончательного удара. Но тут он увидел нечто странное. Эрок улыбался. Ташак слишком поздно понял, что его провели. Эрок даже близко не был настолько уставшим, каким казался в последние минуты боя, и в руках у него находилось оружие с гораздо большим радиусом действия, чем у боевого топора. Издав ответный клич, Эрок оттолкнулся левой рукой от мостовой, одновременно погружая меч в ничем не защищенную грудь Ташака. Затем, опустив меч, Эрок откатился в сторону, уклоняясь от удара топором, который запоздал на полсекунды. Его враг, насаженный на ужасающего вида клинок, пошатнулся, выпустил топор из рук и рухнул на мостовую. Глаза Ташака широко распахнулись от боли и страха. Пальцы беспомощно царапали камни мостовой, губы пытались что-то произнести. Верховный Ярл понял его и кивнул. Носком сапога он подтолкнул топор к руке врага. Пальцы Ташака сжались на рукояти, губы расплылись в улыбке. Хорос вспомнил, что скандианцы верят, будто души тех, кто погибнет в бою без оружия в руках, будут вечно скитаться без покоя и приюта. Такой участи не заслуживал даже Ташак. «Спасибо!» — прохрипел Ташак почти неслышно, после чего закрыл глаза и испустил дух. «Уж лучше б ты оставил его вечно бродить неприкаянным», — холодно произнес Свенгл. Эрок вопросительно поднял бровь. «А ты бы оставил?» — спросил он, и Свенгл смутился. В конце концов, Ташак сражался достойно, а это много значило для скандианцев. «Нет», — признался, наконец, Свенгл.